Настоящее 7. Арикаи игнорировали любые попытки войти с ними в контакт. В те часы изоляции я не раз подумывала позвонить Кэлвин или Скайлу и потребовать информации. Из всех моих знакомых именно они должны были хоть что-нибудь знать. И останавливала меня не возникшая между нами вражда, а убежденность в том, что ни упреками, ни угрозами из них ничего не вытащить. В Послограде стояла весна, и холодная погода располагала к безделью. С верхних этажей посольства я наблюдала крыши хозяйского города, их зверокорабли и моргающие постройки. Что-то менялось. Цвет или его отсутствие, движение, паралич. Корвид поднялся с взлетной площадки посольства, прочертил небо в направлении городского воздушного пространства, повертелся в нем, медля то тут, то там, в поисках места для посадки. Ничего не нашел, вернулся. Бывшие на его борту послы наверняка посылали сообщения вниз, к домам-телам, над которыми они пролетали, но безрезультатно. Наверное, многие послоградцы еще не знали, что что-то пошло не так. Официальная пресса демонстрировала лояльность или непрофессионализм. Но на той вечеринке было много приглашенных, и слухи расползались. Солнце по-прежнему всходило, в магазинах продавали товары, а люди ходили на работу. Катастрофа была медленной. Я набрала номер, вытащенный Эрсуль из недавно и неаккуратно усовершенствованной сети, который, по ее словам, принадлежал Эзу. Он или тот, кому на самом деле принадлежал этот номер, не отвечал. Матерясь беспрерывно, но настолько тихо, насколько я могла себя заставить, я снова набрала комбинацию цифр и снова без результата. Позже я узнала, что в тот день послы, отчаявшись, пошли в город пешком. Пары отчаянных двойников приставали к встречным на улицам хозяевам, обращались к ним на языке через передатчики шлемов Эолли и получали вежливые «не ответы» или «непонимание» или бесполезные сообщения о катастрофе. Кто-то подошел к моему дому. Я открыла дверь и увидела Ра, который стоял прямо у меня на пороге. Я молча смотрела на него несколько долгих секунд. «Похоже, ты удивлена», — сказал он. «Мягко говоря», — ответила я и сделала шаг в сторону, давая ему дорогу. Ра то и дело вытаскивал телефон, как будто хотел его выключить, но так и не решился. «Тебе должны позвонить?» — спросила я. «Только у Аят», — ответил он. «Правда? И больше никто? А как же послы? Разве за тобой не следят?» «Как твои дела?» — сказал он. «Я тут думал...» Мы уже давно сидели на стульях лицом друг к другу. Время от времени Ра бросал взгляд через плечо себе за спину, но там не было ничего, кроме стены. «А где Эс?» — спросила я. Он пожал плечами. «Вышел. Разве вам не положено быть вместе?» Он снова пожал плечами. «В посольстве. Слушай, Ра, как тебе вообще удалось выйти? Я думала, они держат тебя в заперти. Будь я начальником, я бы посадила Эзра в камеру и день и ночь не спускала с них глаз, чтобы привести ситуацию в норму или, по крайней мере, взять ее под контроль. Может, они пытались, но если Ра говорил правду, значит, обоим новым послам удалось смыться». «Ну да», — сказал он, — «ты же знаешь. Охота пуще неволи, я просто думал, пришлось расколоться». Я нехотя рассмеялась, без истории тут наверняка не обошлось. «Ладно», — сказала я наконец, — «как тебе нравится наш городок?» Тут настала его очередь смеяться. «Господи Иисусе», — сказал он, — как будто увидел что-то неожиданное и приятное. Снаружи кричали чайки. Они кружили над крышами, то и дело устремляясь к морю, которое сверкало в нескольких километрах отсюда, но каждый раз их отбрасывали назад скульптурные ветры и дыхание Эоли. Очень редко какой-нибудь одной чайке удавалось вырваться наружу, в настоящий воздух планеты, где она и умирала. «Ты должна мне помочь», — сказал он. «Мне надо знать, что происходит». «Ты что, шутишь?» — сказала я. «Что мне, по-твоему, известно? Господи Иисусе, вот где комедия ошибок? Что я, Бога ради, пытаюсь, по-твоему, выведать? Зачем ты пришел ко мне? Я говорил со всеми с той вечеринки, кого только смог найти. Не очень-то ты, наверное, старался, раз только что добрался до меня. Я имею в виду со всеми служителями и людьми из посольства. Самые большие шишки вообще со мной не разговаривали, а остальные, один или двое, отослали меня к тебе. Не знаю, с чего вдруг. Я думал, раз ты был в центре всего этого, то ты... Если кто-нибудь из начальства и знает, что происходит, то мне они не говорят. Нам не говорят. А те другие, они просто... Они говорят, что ты знаешь нужных людей, Ависа. Знаешь послов. И они тебе все рассказывают. Я покачала головой. «Сплошное бахвальство», — вздохнула я. «А ты решил пойти кружным путем и разузнать что-нибудь через меня? Они говорят так только потому, что я иммерлетчица. И еще потому, что я спала с Кэл Вин недолго, не месяцами. Здешними месяцами, не бременскими. Мой собственный чертов муж-иностранец знает больше меня, но он со мной не разговаривает». Я уставилась на него. «И ты всерьез хочешь мне сказать, что понятия не имеешь о том, что происходит?» «Уаят знает, что ты здесь?» «Нет. Он помог мне ускользнуть, но...» «И Эс не знает. Их это не касается». Он прикусил губу. «Ну, то есть... официально, конечно, касается. Я хотел сказать... Я просто хотел...» Помолчав, Ра посмотрел мне в глаза, встал. «Слушай», — сказал он внезапно, успокаиваясь, — «я должен узнать, что происходит. Уаят меньше, чем бесполезен. Эс пытается извлечь выгоду из своего положения. Посмотрим, куда это его заведет. А у тебя, я слышал, есть знакомые, которые могут быть в курсе». В тот миг он перестал быть бесплатным приложением к Эзу, а стал офицером, чиновником колониальной державы. «Расскажи мне», — сказал он наконец, — «все, что ты знаешь, все, что происходило в последнее время, все, что ты слышала, подозревала. Все». Хозяева тогда уже вернулись. 2 дня прошли в молчании, а на третий они появились в посольстве, целым отрядом тяжеловесов, протопов по взлетно-посадочной площадке. «Их было по крайней мере 40», — сказал он. «Один Господь знает, как они все влезли в эту свою летающую посудину. Им нужен был я и Эс». По его словам, Арийкаи едва реагировали на вопросы и приветствия послов, непрерывно твердя одно и то же. Они непривычно грубо требовали, чтобы им дали поговорить с Эз-Ра. «Я к этому готовился», — сказал Ра. «Я изучал их самих, учил их язык. Ты видела ту первую группу, которую нас представили на празднике? Они вели себя ненормально, не так ли?» Я сразу это понял. Эти были такие же, только еще хуже. Они были взбудоражены, несли какую-то чепуху. Я был уже там, но тут пришел Эс, и они нас узнали. Начали говорить «пожалуйста, добрый вечер, посол Эзра, пожалуйста, пожалуйста, да». Ну, что-то в этом роде. Кто-то из остальных, вроде твоих друзей, Кэл Вин, пытались преградить нам путь, сказать нам «нет». Мы и так уже слишком много наговорили. Он покачал головой. А хозяева все напирали и напирали. Нам некуда было отступать, а они были такие огромные, такое чувство. В общем, мы просто открыли рты и заговорили на языке. Эс и я. Мы сказали им «добрый вечер», сказали, что это для нас честь, а когда они заговорили, Произошло то же, что первый раз, только толпа была больше. Можно было найти телерепортаж или голограмму, там наверняка были осокамеры. Но Ра описал мне происшествие, и я все представила с его слов. Толпа хозяев застыла. Некоторые зашатались, может быть, даже попадали, давя друг друга панцирями. Шум, двойные вопли арийкайского горя, превращаясь во что-то незнакомое, наполнили воздух. Неужели они упали в обморок? Их голоса взмывали вверх и стремительно падали, сложно перекликаясь с голосами Эз-Ра. «Мы пытались продолжать», — сказал Ра. Старались не останавливаться, но в конце концов Эз просто иссяк. Тогда и я тоже умолк. Когда они кончили говорить, передний хозяин выпустил отростки глаз и, изогнув их назад, к остальным, не оборачиваясь, бросил. «Я же вам говорил». Ковыляя, арийкаи забрались в обшитую деревянными панелями каюту, оставив бетон послограда позади, и небо потемнело от птичьих стай. Озадаченные послы и служители остались стоять чуть не по стойке смирно. Мы всегда думали об арийкаях в терминах античного мира. Мы смотрели на наших хозяев и видели в них насекомых, кони, коралла, рыбы, существ. Химер из нашего далекого прошлого. И вдруг они, эти самые химеры, мелодично загудели и погрузились в какие-то им одним понятные мечты. Они улетели. Послы пробовали их остановить, но что они могли сделать? Под ноги им броситься, что ли? Они кричали, приглашали их задержаться, поговорить. Эд Гар и Ло Ган надрывали глотки. Хоакин и Агнес старались быть более убедительными. Но хозяева просто прошли мимо, и все. Мы с Эзом спросили, что нам теперь делать, но Кел, Вин и Арнольд ответили, что мы и так уже сделали достаточно. Он схватился за голову, а теперь даже маг, да, не разговаривают с нами. Я уже несколько дней их не видел. Разве ты не хочешь узнать, что происходит? Конечно, — ответила я. Не говори глупостей. Там столько кричали. Кто такие аратеи? — спросила я. Не знаю, — сказал он. А что? Кэлвин и Генри упоминали о них, — сказала я. Непроверенная информация Симона. Я думаю, они могут оказаться теми, кого нам надо искать. Я думала, может, ты знаешь, кого нам надо искать. Аратеев? Кэлвин или Генри? Не знаю, сказала я. Да? Я пожала плечами. Да почему бы и нет? Я думал, ты сможешь помочь, сказал он. «Люди очень верят в твои способности». «Они говорили тебе, что я флокер?» — спросила я. «Угораздило же меня обучить их этому гадскому словечку. Теперь они будут думать, что я могу все. Хотя ничего они на самом деле не думают, просто не упускают случая блеснуть термином «флокировать». «Они разговаривают с экзотами», — сказал Ра. «Послам пришлось сообщить Кедди и другим о том, что происходит. Должно быть, они еще надеялись удержать ситуацию под контролем, но тут снова задребезжал дверной звонок. «Подожди», — начал он, но я уже встала и вышла из комнаты. Открыв дверь, я увидела за ней констеблей и офицеров безопасности. Среди них были парни моложе меня, они казались смущенными. «Мисс Беннер Чо?» — спросил один из них. «Извините за беспокойство. Я полагаю, здесь Ра». Он поперхнулся на отсутствие обращения. «Ависа, где он?» Я узнала голос. «Маг, да?» — спросила я. Их не было видно за спинами эскорта. Посол протолкались вперед. «Мы должны поговорить с ним. Срочно». «Привет», — это сказал Ра из-за моей спины. Я не обернулась. «Ра?» Я думала, они будут в ярости, но маг и да, казалось, просто испытывали облегчение при виде его. Расчувствовались. «Вот ты где. Ты должен вернуться. Вас необходимо взять под покровительственный арест», — — сказал один офицер. Вообще-то маг «да» при этих словах разозлились, но не стали его перебивать. «Ради вашей безопасности. Пока ситуация не нормализуется. Пожалуйста, пройдемте». Ра подтянулся. Офицер встретил его взгляд. В следующее мгновение Ра кивнул мне и позволил себя увести. Я кивнула ему в ответ. Он немного разочаровал меня. Уводя его, они обошлись без наручников. Почтительно шагали чуть подаль, как будто и в самом деле были теми, за кого себя выдавали почетным караулом. Полагаю, что это была своего рода честь, но любой, кто хоть немного понимал в послоградской политике, не усомнился бы в том, что это арест. Я наблюдала, как он уходит, чтобы составить компанию Эзу, а может быть и Уаяту, в их безупречно прибранных комнатах. В этом я не сомневалась. Запертых и охраняемых снаружи.